Глава 10. Голову на рукомойник. Сею, вею, руки грею, чисто брею, не потею. С припляской, потирая ладони, ворвался Гречка в заднюю комнату Сухаревки, где вчерашний день происходило секретное совещание с патриархом Провом Викулычем во время ланкастерского обучения звонков. «Что звякало-то, разнуздал? Чему обрадовался?» — степенно покачал головой владыка. «Помни день субботний», — сказано. «Ну уж ты, ваше степенство, проповеди-то отложи до завтрева, но не клей есть». «Я про дело повестить пришел», — возразил ему Гречка, подавая руку Зеленькову и Фомушке, которые в этой уединенной комнате вместе с советчиком-патриархом поджидали его прихода. «От двурушника, что ли?» — обратился к нему блаженный. Отколь-таки прямо и прихрял. Все как есть по совету его степенства исполнил. «Дети, мол, помирают, примите жилетку в заклад», — рапортовал Гречка. «Стало быть, по патриаршему изволению и благоть есть», — заметил Фомушка. «Прижался в синях, смотрю, женщина какая-то идет к нему, значит, прошла, а я себе жду», — продолжал Рыжий. «Глядь, через мало времени выходит все та же самая женщина. Сама идет, а сама плачет, но вот навзрыд рыдает, просто сердцу не втерпешь. Ах ты, псира, думаю, старая, при древности-то лет, да народ так грабить». И столь мне стало это обидно, что, думаю себе, не будет же тебе, голубчику, спуску. И сейчас поднялся наверх. Гречка стал сообщать компании свои дальнейшие действия и наблюдения, и компания вполне одобрила столь блистательно исполненную им миссию. «Только вот что, братцы, все бы оно было рахманно, да в одном еман выходит, загвоздка есть», — присмокнул языком рассказчик. «Старик, шишку-то на себе ведь носит, поясом она у него сделана, при теле лежит. Как быть-то тут?» «Не лады, барин», — озабоченно отозвался блаженный. «Бабки, стало быть, финашками так вьеми набиты. Умен, бестия, боится, чтобы не сворочили, при себе содержит». «Не чтобы на шарап взять», — предложил он после минутного раздумия. «Не дело, сват городишь», — заметил на это благоразумный Викулыч. «С шарапом недолго и облопаться, да за буграми сгореть. Лучше пообождать, да попридержаться, потиху, посладку выследить зверя, а там и пользуйся. А не лучше ль поживее? Приткнуть чем не попало, и баста, у меня Фомка востер», — похвалился Гречка. «Лады», — согласился блаженный. «По крайности, дело потише обойдется, и расправа короче». Зеленьков, догадавшийся, в чем заключается смысл последнего предложения Гречки, невольно вздрогнул и изменился в лице. «Слаба», — прищурясь глазом, кивнул на него блаженный, сразу заметивший эту внезапную бледность. «Что ж, братья мой, это уж не дело. По-нашему взялся за гуш, не говори, что не дюж. Товарищество не рушь и от дела не отступай». «Правильно», — подхватил Гречка. «Думали варганить так, а выходит эдак. Стало быть, Божья воля такая, чтоб быть такому делу. И как есть ты наш товарищ, так с обществом соглашайся». «Да что тут долго толковать», — перебил блаженный. «Именем Господним благослови, отче, хорошее дело вершать, лиходеев вниз по матушке спущать». Отнесся он к Викулычу, подставляя как бы под благословение свою руку. Проф медленно поднялся с места, отрицательно покачал головою. «Нет, судари мои», — сказал он решительно, — «на экое дело нет вам моего благословения. Это уж уголовщиной называется. Дело мокрое, смертоубийство есть». «Да ведь мы все ему же как бы получше, поспособнее хотим», — оправдывался Рыжий. «Потому, ежели обокрасть его, все равно с тоски повесится, руки на себя наложит, без капиталу ему ровно что не жить». «А мы ему же в облегчение, поддакнул Фомушка. «От великого греха душу его стариковскую слободим, да еще мученический венец приятие сподобим. По крайности, кончина праведная». «Уж быть тебе, кощуну эдакому, быть кончену на Кирюшкиной кобыле, попомни мое слово», — постучал пальцем о край стола Викулыч. «И благодарности мне своей не несите, не надо мне, не хочу я с крови благодарность принимать. И не знаю я вас совсем, и про дело ваше не слышал, советов я вам не давал никаких, слышите?» «Это как вашей милости угодно будет, мы и втроем повершим, а за вами уж будем благонадежны, не прозвоните, коли ничего не знаете, это верно», — сказал Гречка, запирая двери за ушедшим Викулычем. «А как же вершать-то станем? Кто да кто?» — совещался Фомушка, относясь к обоим сотоварищам. «Я и один покончу, дело нетрудное», — вызвался Гречка. «Барахтаться чай не будет, потому стар человек». «Да ведь впервой поди-ка». «Что ж, что впервой, когда ж-нибудь привыкать-то надо, авось граблюха не дрогнет». «Так надо бы поскорей, не по тяжелой почте, а со штафетой бы отправить». «Чего тут проклажаться? Послезавтра утром раненько часов эдак в 6 и пришу». «А чем, полагаешь, решить-то?» — полюбопытствовал блаженный. «На храпок. Взять его за горлец да дослать штуку под душец, чтобы он, значит, не кричал к покрову. Голову на рукомойник самое вольготное будет», — завершил Гречка, очень выразительно махнув себя поперек горла указательным пальцем.